с тобой, ты хочешь, чтоб ты пела, а я тебя слушал. Оставь меня в покое, оставь меня в покое, оставь меня в покое, не трогай мою душу. Так любишь эту фигу. Мы вряд ли сможем быть вместе.